от 10 до 15 страниц с цветными орнаментными бордюрами. Независимо от всего, к некоторым тетрадям приложены Г. рисунки декораций и Д. новые неизданные романсы и танцы композиторов, любимых публикой. Эти тетради намечено было выпускать с литографиями черными, раскрашенными от руки, по цене 3-5 рублей за тетрадь. Имена художников, писавших для альбома портреты артистов и сцены спектаклей, говорили сами за себя. Это были Василий Тим, Александр Гау, Карл Шрейцнер, Житнев, должны были участвовать Карл Брюлов и Басин, рисовал на камне Шмидт, литографировал Поль.